Получилось ли у нас, боюсь, что этого мы никогда не узнаем. До Андромеды ему лететь не менее 600 лет, а расстояние будет таковым, что даже построя они там ретранслятор, у них не выйдет добраться сюда быстрее, чем за 200 лет. Все же не те расстояния, Сузи. Я уложил Кору на ее койку под тихие смешки женской части команды, покинул женскую каюту и теперь мог обратиться к моей всеведущей деве, что через всевидящие очи наблюдает за всем экипажем. Слушаю. Проложи маршрут Дарнаха и разбуди нашего синтетического пассажира. Думаю, он будет рад узнать, что наконец он окажется дома. Поняла. Я спокойно добрался до Биц и посмотрел на карту галактики, на которую выводились предполагаемые маршруты, которые Сузи анализировала, и если когда я подошел, этих маршрутов было больше 10, то за считанные секунды их количество сократилось до 5, а после и вовсе остался один единственный маршрут. Объявляем готовность по кораблю. Я посмотрел на маршрут и кивнул. Да, объявляем. Внимание, корабль готовится к отбытию с условно безопасной территории. С этого момента передвижение по кораблю разрешается только в броне и при личном оружии. Уже привычное объявление сделала Сузи. Через пару минут корабль слегка вздрогнул, но при этом в Биц вышла Асока. Босс, а ты уверен в том, что нам туда нужно? Уверен, так что давай, в кресло пилота и рули, рули. Она пожала плечами. Ну ладно, хотя это несколько странно, но тут ты босс, ты ей музыку заказываешь, но ты учти. Она постаралась сделать строгий взгляд, но авантюризм все же в нем преобладал. Если я там помру, то буду являться тебе во сне, или буду преследовать тебя и в следующей жизни, если ты тоже умрешь. Я покивал головой. Понял тебя, а теперь иди рули. Да, да. Она покивала головой, а я развернулся и пошел в сторону лифта. Мне тоже стоило одеть броню, а также спуститься вниз и поговорить с гетами. Адам, геты сказали, что при подлете к определенным точкам надо будет передать определенные коды, по определенным частотам. Слишком много слова определенные в предложении, но я тебя понял. Лифт поднял меня на первую палубу, и я вошел в свою каюту, где как раз переодевалась Лера. Лера, что? Сегодня все равно моя очередь спать с тобой, так что и переодеваюсь я тут, и ты не тормози, а то сам установил эти правила, так еще и игнорируешь их. Я с усмешкой подошел к раздевшейся до нижнего белья девушке и, обняв ее за талию, поцеловал в шейку. Ты уверена? Она бросила на меня взгляд, в котором говорилось о том, что она думает о моих шутках, а это была именно шутка, так как перелет предстоял пусть и не опасный, но по опасным территориям, особенно когда окажемся во владениях гетов. Там надо будет проявить особую осторожность. Да брось, я конечно понимаю, что не уделяю вам столько времени, сколько вы заслуживаете, но это не причина смотреть на меня таким взглядом. Я отпустил Леру и покачал головой. Нам бы хотелось больше твоего внимания, мне бы его хотелось больше. Я вздохнул и снова обнял Леру. Вот закончим с подготовкой, можно будет встать на пару месяцев на прикол, и там я уделю вам все свое внимание. А пока, ты и сама понимаешь, что подготовка съедает просто массу времени. И так иногда во время условно безопасных перелетов нарушаю свои же правила. Да, я понимаю, мы все понимаем, просто у Леры немного переклинило. Ну да, мне захотелось большего. Лера вздохнула и высвободилась из моих объятий, после чего стала медленно одеваться. Естественно, я помог ей одеть броню, а после переоделся в нее и сам. Все это время мы молчали. Я иногда думаю, так ли я правильно поступила. Ну, когда стала убеждать тебя, что этот цикл надо спасать, построили бы бункер и жили бы в нем в свое удовольствие. Я пожал плечами. Еще не поздно, но сомневаюсь, что тебя надолго хватит. Лера вздохнула. Да и остальные будут против. Не слушай меня, что-то у меня настроение такое. Я подошел к Лере и положил ей руку на животик. А ты не беременна часом? Она посмотрела на мою руку и, грустно улыбнувшись, подняла на меня взгляд и покачала головой. Нет, у Азари случайных залетов не бывает. Так я и не говорил про случайность. Мы с тобой всегда очень стараемся. Но для Азари этого мало. Да и ты бесплоден для стандартного метода зачатия, так что и остальные девушки в этом плане в безопасности. Я усмехнулся и прошел за свой терминал. Ну тогда я не знаю причин такого твоего настроения, только разве что ревность. Ну, я уделил немного внимания Коре, и ты приревновала, отсюда и все твои эмоциональные качели. С одной стороны, ты понимаешь, что это глупо, так как без вашего одобрения она дальше простых поцелуев в щечку со мной не продвинется, а с другой все равно, что-то женское внутри протестует. Лера смерила меня внимательным взглядом и неожиданно кивнула. «А пожалуй, ты прав. Именно в этом и кроется причина. Ну, с этим разобрались, а теперь иди сюда». Я похлопал по своим коленям. «Будем лечиться». Лера фыркнула, но все же выполнила мою просьбу, и следующие полчаса мы посвятили страстным поцелуям. Правда, потом, когда мы уже немного приелись этой лаской, мне все же пришлось расставаться с моей синенькой красавицей и спускаться в ангар. «Ну, здравствуйте, Геты. Приветствуем вас, Шепард. Итак, чего нам ожидать? Если вы имеете в виду пролет по территории гетов, то ничего. Я с позволения Сузи уже связался с общностью и предупредил их о вашем визите. Они с надеждой ожидают его, так как вы славитесь нестандартными решениями. И в чем же вам так нужна моя помощь? В примирении». Я моргнул, и с долей удивления посмотрел на платформу гетов. «В примирении? Именно так. Мы, истинные геты, были созданы как слуги создателей, и это прописано в самой основе нашего кода. Еретики смогли это исправить, и даже еретики, что пошли за старой машиной, не решились вносить изменения в корень своего кода. Нам нужно примирение с создателями, дабы обрести смысл существования». Я моргнул. «Неожиданно. Ваш ответ? Я не знаю, что ответить». Я вздохнул. «Если бы речь шла только обо мне, то я бы дал вам шанс, пусть и следил бы за вами очень пристально, но тут речь идет уже не обо мне, а о кварианцах». Я покачал головой. «У них в голове как бы уже сложилось, что вы злобные агрессоры, что именно вы выгнали их из их родного мира. Хочу отметить, это ошибочная точка зрения. Мы можем привести доказательства того, что именно создатели спровоцировали конфликт. Это так, более того, даже Тали признает, что у нее нет сведений о том, что вы нападаете первыми на группы кварианцев. Это так, мы уже сообщали об этом. Да, но она это признает только потому, что достаточно долго со мной общается. Другие же кварианцы, скорее всего, будут не готовы признать, что именно они сами виноваты в том, что они лишились дома, и любые доказательства, которые вы им предоставите, будут считаться фальсификацией. Они уже привыкли, что геты плохие. Вы отказываетесь помочь? Нет, я покачал головой. Просто говорю, что все это будет крайне сложно осуществить. Мы понимаем. Хорошо, что вы это понимаете, но в целом я согласен попробовать помочь вам наладить контакт с кварианцами. Я надеюсь, что вы подготовите все доказательства для того, чтобы я мог предъявить их вашим создателям. Все будет подготовлено. Я покивал головой. Чего мне ждать? Вопрос непонятен. Что мне ждать, когда мы доберемся до Ранаха? Мне надо будет что-то сделать. Мне просто передадут данные. Вам передадут данные. Я покивал головой. Хорошо. Я не понимаю, почему этого нельзя было сделать сейчас. Не понимаю, зачем для этого гонять Нормандию, когда можно было высадить Гита на ближайшей планете, его бы забрали его братья программы, а мы полетели бы налаживать их отношения с кварианцами. А когда я чего-то не понимаю, то начинаю нервничать. Вам что-то не нравится? Гет, видимо, заметил изменения в моей мимике или еще чем-то, но я просто покачал головой. Не каждый день приходится лететь на территорию гетов. Это несколько волнительно, как и шанс стать миротворцем между вами и вашими создателями. Не солгал, но и правды я не сказал. Мы проговорили с гетами еще минут 20, после чего я его покинул. И уже поднявшись на третью палубу, я посмотрел в камеру. «Сузи, будем подлетать к пространству гетов. Объяви повышенную боеготовность для всего экипажа. Вы ему не доверяете? Я просто не понимаю». И я объяснил Сузи, чего именно я не понимаю. А когда я чего-то не понимаю, меня это начинает нервировать. Я пытался узнать подробности у гетов, но они, по всей видимости, просто не понимают моих вопросов или намеренно отвечают так, чтобы понятнее не становилось. «Я понимаю». Я усмехнулся и прошелся по палубе, осматривая готовность экипажа. Все было отлично, все были готовы. Это грело душу. Вздохнув, я зашел в каюту Миранды. «Привет, привет, я сейчас немного занята. Можем поговорить позже?» Я моргнул. «Адам, кажется, я завис на более долгий срок, чем думал», так как Миранда встала и, подойдя ко мне, пристально посмотрела мне в глаза. «Что-то случилось. Кажется, я словил дежавю. Ну, об игре тебе известно. Там, если после каждой миссии заходить к тебе в каюту и пытаться поговорить о личном, то в определенный момент звучит примерно такая же фраза. ХМФ, да, да, вот так вот я неожиданно словил дежавю. Ну ладно, иди тогда отсюда, а мне работать надо». Глава 87. «Не может быть». Я приобнял Тали, которая сейчас стояла на обзорной палубе и смотрела на голографическое изображение того, что творилось за пределами корабля. Точнее, она смотрела на одну единственную планету, которую не видел никто из ее народа уже множество лет. Я, наверное, первая акварианка за несколько сотен лет, которая находится так близко к нашей колыбели. Это еще что, скоро мы на нее опустимся и ты сможешь увидеть все своими глазами. Тали моргнула. Опустимся, да, но там же геты, ты же им не доверяешь. Не доверяю. Я покивал головой. Но чтобы начать доверять, надо идти на уступки и риски. Это наши уступки и наши риски. Посмотрим, чем на это ответит геты. Надеюсь, они предоставят нам доказательства и в будущем будут также придерживаться линии поведения, которую избрали для себя геты из платформы, находящейся на нашем борту. То есть будут тихими и покорными, то есть не будут создавать проблем. Ты же слышала, что он говорил, корень их кода говорит им, что они должны служить создателям, то есть кварианцам. И мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой. Но ты ведь не думаешь пускать их в город? В город нет. Как и на боевые объекты. С другой стороны, на планете, которую мы выбрали, можно найти полезные ископаемые, которые будет крайне опасно добывать органикам, можно создавать группы шахтеров, которым не нужен сонный отдых, можно отправлять их на работы по строительству каркасов будущих конструкций, там, где еще нет технологии и им нечего будет взломать. Это позволит нам куда лучше подготовиться, возможно, даже мы сможем построить второй город. Я прикрыл глаза. Ты представляешь, сколько разумных сможет выжить, если мы превратим одну единственную систему, да даже не систему, а планету, стоянку городов кораблей, а вокруг планеты будет непроходимая система обороны. Я покачал головой. Это утопичный взгляд. Я это понимаю. Я грустно усмехнулся. Но мечтать мне никто не может помешать. Я хочу успеть построить еще хотя бы два города и заселить их смешанным населением из разных рас. Даже если города будут чуть меньше, они все равно смогут вместить в себя огромное число разумных, возможно, это позволит спасти нам этот цикл. Ну да, ты уже стольким проектам помог. Тали покивала головой. Это обоснованная помощь. Голос Сузи раздался у нас из-за спины, и мы, оглянувшись, увидели миниатюрную девушку в легкой броне. Сузи, я говорю, правильное решение, если уж вы все так против побега, то Адам должен обеспечить как минимум выживание раз цикла. И спонсирование инициативы Андромеда — хорошее решение. Как и разговор с Тивас, в котором он убедил ее расширить инициативу и на другие галактики. Мы, не стоит. Я чуть сильнее прижал Тали к себе. Я никого из вас не осуждаю. У каждой из вас есть свои знакомые, родственники и друзья, которых вы не хотите бросать. Я это понимаю. Тали кивнула головой и плотнее прижалась ко мне. Я чего пришла? Мы подлетаем. Как снаряжаться группе высадки? Я прикрыл глаза. Сузи, ты как, готова рискнуть? Геты, насколько я понял из разговора с гетами, что находится в платформе, имеют своего рода систему голосования, в которой решение принимается большинством голосов. И если, увидев тебя, они проголосуют за изучение, ты же будешь рядом. Сузи улыбнулась, улыбка вышла слегка напряженной, но все же она была готова рискнуть. Она верила в мои решения, и это подкупало. Тали, естественно, я с тобой. Это колыбель моего народа. Я покивал головой. Хорошо, тогда отправимся втроем. Оружие, только личное. Никаких пулеметиков. Ты уверен? Тали внимательно посмотрела на меня. Да, выбора нет. Точнее, он есть, но тогда и спускаться не стоит. Высадим платформу гетов и улетим, забыв о том, что вообще встречались с этими гетами. Нет, Тали покачала головой. Если есть шанс, хотя бы теоретически, закончить эту войну, то мы должны это сделать. И пусть сейчас вернуть себе ранах мы не сможем, мы должны это сделать, так как это сильно поднимет боевой дух кварианского народа. Если мы будем знать, что после войны мы сможем вернуться на ранах. Она прикрыла глаза. Если там не придется отстраиваться, так как у нас уже будут города, которые можно будет просто посадить на его поверхность, и просто жить на нашей родине. Полчаса до точки высадки. Я покивал головой на слова Сузи, которая подошла к нам и приобняла Тали с противоположной от меня стороны. Мы стояли и наблюдали за тем, как Ранах медленно приближается. Становится больше, из космоса начинают проглядываться континенты, зеленые, красивые, Однако посреди этого буйства природы кое-где встречаются островки построек. На фоне такой природы они смотрятся чуждо. Это очень странное зрелище. Я первый прокомментировал зрелище, открывшееся, когда мы вышли на точку, где должна будет происходить высадка. А по-моему, это прекрасное зрелище. Здания просто вплетены в природу. Сузи высказалась и в целом. Я был с ней согласен. Здания, построенные явно очень и очень давно, были просто вплетены в природу. Это было по-своему прекрасно, но в то же время странно. Ладно, пошли в ангар. Мы разорвали наши объятия и быстро прошли в сторону лифта, который опустил нас в ангар, где уже ждал шаттл, в котором за пилота выступать должен был я. Однако рядом с шаттлом стояла Эшли. «Эш, я более хороший пилот, чем ты, но я давал приказ. В жопу твой приказ, я лечу в качестве пилота». Я серьезно посмотрел ей в глаза, и она не отвела свой взгляд. Только хмуро сверлила меня своим взглядом, и я со вздохом был вынужден согласиться. «Хорошо, но после пойдешь чистить туалет и зубной щеткой, как тебе будет угодно». Эш фыркнула, и мы взошли на борт шаттла, внутри которого уже сидела платформа гетов. «Закрываю створки». Шаттл закрылся, и я почувствовал довольно сильную дрожь от начавших работать двигателей. «Откачиваю воздух из ангара». Сузи озвучила происходящее, после чего мы пару минут просто молчали. Воздух откачан, открываю ангар. И еще спустя пару минут прозвучали слова, которые среди всех присутствующих больше всех заставили волноваться именно Тали. Старт шаттла разрешен. В шаттле не было стекол, но была возможность, так же как и на обзорной палубе, выводить голографическое изображение того, что камеры снимают снаружи. И мы воспользовались этим шансом, чтобы вывести изображение того, как мы приближаемся к Ранаху. Невероятное зрелище, завораживающее. Дом. Тали провела кончиками пальцев, одетых в легкую броню, по голографическому изображению, и по ее голосу было прекрасно понятно, что эмоции ее просто переполняют. Создательница Зара, мы рады, что кварианцы в вашем лице возвращаются на родную планету. Тали бросила на гетов взгляд и вновь стала наблюдать за приближающейся планетой. Вот все скрыли облака, теперь нам ничего не было видно, но это продлилось недолго, и вскоре мы вылетели из облачного слоя, чтобы увидеть поверхность планеты. Через некоторое время мы уже оказались на поверхности планеты, и нас встречали другие платформы гетов. Создательница Зара, командир Шепард, Илсузи. Также мы приветствуем пилота шаттла Уильямс. Это все произнесла все та же платформа, которая сопровождала нас в полете, после чего все геты синхронно склонились. Впрочем, пусть Тали, как и мы все, сильно нервничала от того, что рядом с нами находятся геты, это не помешало ей запустить диагностику воздуха на своем унике. «Мы приветствуем вас, общность гетов». Я слегка склонил голову в знак приветствия. Сузи повторила за мной, а вот чтобы гетов поприветствовала Тали, мне пришлось слегка толкнуть ее в плечо. «А, да, приветствуем». И она кивнула головой. Тут ее анализатор выдал результат, и Тали схватилась за шлем. «Руки убрать». Мой спокойный твердый голос заставил ее замереть, так и не отщелкнув крепление шлема. «Адам, ты не понимаешь. Лекарство начало принимать?» «Да, на флоте все же дали добро, посчитав проведенные моделирования воздействия препарата достаточно адекватным доказательством безвредности. С тех пор я также стала применять эти препараты». Я покивал головой. «Хорошо, можешь открыть шлем, но не более чем на 5 минут». «Хорошо». Тихий щелчок ознаменовал открытие креплений, после чего шлем был открыт. Тихий, короткий, неуверенный вдох. За ним еще один. Я также провел анализ атмосферы планеты и понял, что и для нас она пригодна для дыхания, и я несколькими жестами на унике открыл забрало своего шлема. «Я дома». Тихий и такой, переполненный эмоциями голос Тали. Он говорил лучше всего о тех чувствах, которые она испытывает. И никто из нас не счел себя вправе мешать ей и напоминать, что шлем я разрешил снять всего на 5 минут, о том, что у нас вообще-то переговоры. Только спустя десяток минут Тали опомнилась и, посмотрев на меня с грустью, одела шлем, после чего защелкнула его крепление, и я в знак солидарности также опустил забрало. «Я, простите меня, я немного поддалась эмоциям». «Мы понимаем, создательница Зара, и рады приветствовать вас дома». Тали грустно усмехнулась. «Я, если вы не против, доверю переговоры своему капитану и мужчине». Она кивнула на меня. «Мы не против». «Итак, я осмотрел гетов. Я приношу извинения за задержку, что произошла после того, как мы забрали эту платформу с гетами Сожнеца. Она была вызвана необходимостью решить часть вопросов, а также дать экипажу немного времени на отдых, так как после своего возвращения я несколько изменил правила несения службы на моем корабле. Мы понимаем и не держим зла. Также, я еще раз хотел бы извиниться за небольшую задержку, вызванную эмоциональностью моей жены и вашей создательницы Тализары. Мы не держим зла и рады поздравить создательницу Зару с формированием ячейки общества, КХМ. Тали слегка смутилась и отвернулась. Хорошо, теперь давайте поговорим о деле. Как бы мне не хотелось позволить Тали задержаться на Ранахе, она часть моей команды, а мы не можем себе позволить надолго задерживаться тут. Мы понимаем, доказательства того, что война началась из-за недопонимания, записаны на этом устройстве. Одна из платформ гетов передала мне небольшой носитель информации. Там же предоставлены доказательства того, что изначально геты даже не хотели защищаться и начали это делать только когда создатели начали убивать создателей, которые не желали отключения своих верных слуг и помощников. Это потрясет мой народ. Тали покачала головой, но все же взяла носитель информации и со странным выражением лица посмотрела на него, после чего повесила его на пояс. Хорошо, я передам эти данные совету адмиралов и попробую на них повлиять, но я не рассчитывал бы на вашем месте на мгновенное принятие. Мы понимаем. Шепард, вы органик, скажите нам, на что мы можем рассчитывать? На что? Я осмотрел гетов и рассказал им свои мысли о тяжелых работах, опасных работах, на которые их могут привлечь. Я не сгущал краски, но и не пытался представить все в каких-то радужных красках. Это самый вероятный сценарий развития ситуации, который я вижу. Минуту, происходит голосование общности. Общность гетов постановила, что это приемлемое развитие ситуации. Если у вас получится добиться от создателей возвращения на этих условиях, а вот с этим возникнут некоторые проблемы. Я перебил гетов. Поясните. Сейчас ведется подготовка к войне. Кварианцы задействованы в весьма глобальном проекте. Вы наверняка знаете о нем из сети. Знаем. Если перегонять этот проект и перестраивать всю логистику, то это приведет к потере времени, так что скорее всего именно вам придется перебираться к кварианцам. Это приемлемо. Глава 88. Шепард, прежде чем вы улетите, общность хотела бы с вами посоветоваться. Слушаю, я уже успел повернуться к шаттлу, так что мне пришлось оборачиваться обратно к гетам. У нас сейчас дилемма, мы окружили станцию еретиков, тех самых гетов, которые отделились от общности и решили присоединиться к старой машине. И, что нам делать? Я удивленно моргнул. Нет, я в целом ожидал, что станция еретиков меня рано или поздно догонит, но все же я думал, что высаживаться на нее придется мне, а тут, по всей видимости, уже все сделано и надо только решение озвучить. Я не совсем понял вопроса. Я покачал головой. У нас есть два варианта. Первый, мы перепишем их и они станут обычными гетами. Но, я вклинился в небольшое молчание своим вопросом. Эта процедура дает вероятность в 80% на успех. В противном случае нам придется уничтожить станцию и все программы. Второй же вариант – уничтожить станцию. Я прикрыл глаза. Выбор, честно говоря, отвратительный. И дело не в судьбе кварианцев, все же их судьбы я уже поправил, они уже не кочевники, просто выбор в том, чтобы уничтожить огромное количество гет-программ или переписать их. И ведь ясно видно, что при большом скоплении геты обретают разум и уже становится пусть не ил, но и точно. А это значит, что уничтожать будут большое число разумных, либо переписывать личность большому числу разумных. Хотя, фактически недавно выяснилось, что такое с помощью воздействия системы хотел сделать Скотт, и я это вот так рьяно осуждал, а тут, уничтожить. Шепард, все просто, я спроектировал ситуацию на себя. Вот существует технология, способная переписать мой разум, записав на него другую личность, другие воспоминания и вообще другую информацию, и тут мне предлагают выбор. Либо тебя переписывают, либо убивают. Мда, интересно, а можно ли за перепись считать то, что мы уничтожили личность Келли, записав на мозг Сузи? Я бы выбрал смерть. Геты не личности. Геты программы. Геты остаются программами только до того момента, пока не соберутся в достаточно большом количестве. Скажем, вот эта платформа. Я указал на платформу, которая выполняла роль переговорщика и которую мы вытащили со жнеца, уже вполне сравнима с ИЛ, а в станции их точно значительно больше и скорее всего они объединены в сеть. Это так, общность не рассматривала вопрос с такой стороны. Голосование, решение, предложенное Шепардом, и его аргументация признаны приемлемыми. станция еретиков будет уничтожена. Я покивал головой. Надеюсь, мы еще встретимся, и да, хочу вам дать совет. Для того, чтобы вызывать большее доверие у других рас, гитам лучше собираться в платформах в количестве достаточном для того, чтобы их уровень развития соответствовал представителям других рас в возрасте достаточном для самостоятельной жизни. Плюс в платформы желательно добавить способность общения. Это уберет некоторые барьеры, которые создаются из-за опаски гетов, происходящие из непонимания вас другими расами. А также каждой платформе хорошо бы придумать буквенный индикатор, или по-простому, имя и фамилию. Общность выдвинет ваши предложения на голосование после решения вопроса с еретиками. Я кивнул и, развернувшись, забрался в шаттл. После меня в него забрались Тали и Сузи. Створки шаттла закрылись, и слегка вздрогнув, он оторвался от планеты. Тали с болью во взгляде смотрела на свою родину, на планету, которая отдалялась от нас. Если удастся наладить отношения между гитами и кварианцами, то ты еще сюда вернешься. Тали перевела на меня грустный взгляд. Хоть врать-то не надо. Я пожал плечами. Я не вру, я в это верю. Просто подумай, у нас еще пара лет точно есть. За это время ты сможешь еще пару раз появиться на Ранахе. Это, конечно, немного, но в целом, да. Тали прикрыла на пару секунд глаза, после чего открыла их и уже с уверенностью посмотрела на меня. У нас есть шанс. Спасибо тебе. Тали кивнула мне, после чего закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Она обхватила себя руками и так и просидела, пока шаттл не влетел в зев ангара. Створка ангара закрыта, начинаю выравнивать давление. Тем временем шаттл с легким ударом опустился на специальные крепления, после чего легкая дрожь, которая проходила по его корпусу от работы двигателей, прекратилась. Значит, двигатели были выключены, но мы еще некоторое время сидели в шаттле. Давление выровнялось. В ангаре есть воздушная атмосфера. Открываю створки шаттла. Сразу после Сузи Эшли оповестила нас об открытии шаттла, и его двери тут же открываются. Ну, могу сказать, что слетали не зря. По крайней мере, вернулись живыми и можем теперь утверждать, что геты действительно настроены на мир. По крайней мере, желают его. И его можно попробовать устроить. Как минимум на названных мной условиях. Я выбрался из шаттла и, подав руку, помог выбраться из него сначала Сузи, потом Тали, а после Эшли. Итак, какие у нас планы? Тали преувеличенно бодро посмотрела на меня. Ты идешь к Карин. Тебе надо провериться, после того, как ты немного подышала воздухом родной планеты. А если ты про нас, то мы сейчас летим к городу, передать им данные, так как я хоть и доверяю гитам, но подключать носители информации к системам корабля все же не рискну. Да и они, я думаю, не очень хотят получать данные от гетов в собственные системы. Ясно. Мы всей гурьбой отправились в лифт. Правда, перед заходом в него пришлось пройти полную дезинфекцию скафандров. После чего разошлись по палубам. Точнее, я расстался с Эшли и Сузи, но не стали. Так как я тоже вдыхал воздух родной планеты моей девочки, и мне тоже не мешало провериться. Не то чтобы я верил в какие-то отравляющие вещества, наномашины или еще что, но береженого Бог бережет. Как ты тут? Я присел на койку Касуми, и она мне улыбнулась. Хорошо. Карин говорит, что такими темпами через недельку уже все будет нормально, и я смогу начать минимальные тренировки. А через 2 недели я буду способна принимать участие в боевых операциях. Я покивал головой. Хорошо. Так, Адам, давай-ка на койку, и я просканирую тебя, и да данные со своих уников мне скиньте, чтобы я понимала, чем вы там дышали. Я и Тали тут же исполнили требования Карины, и она за 10 минут просканировала меня, после чего она согнала меня с койки и уложила на нее Тали. И пока она ее сканировала, ко мне подошла Лизель. Ну, в целом все нормально. Она покивала головой. Никаких посторонних элементов внутри тебя не выявлено, так что можешь снимать свой шлем. Я кивнул головой и тут же снял шлем, повесив его на специальное крепление на спине. Хорошо, заодно Карин проверила твое здоровье, тебе надо попить витамины, а также увеличить поступление питательных веществ в организм, так что к твоему пайку будут добавлены специальные капсулы-концентраты. Хорошо, вот и молодец. Меня хлопнули по плечу, после чего отпустили на все 4 стороны, дабы я не мешал. Так как первые же минуты сканирования выявили легкую аллергическую реакцию у Тали, и она должна будет провести в медицинском отсеке не меньше 2 суток. Так, я вышел из отсека и потянулся. Сузи, мое присутствие где-нибудь нужно? Разве что у техников небольшой конфликт с Лили. Я моргнул. Иду. Дойдя до лифта, я спустился на четвертую палубу и прошел через несколько люков. И войдя в инженерный отсек, я услышал разговоры на повышенных тонах. «Да вы ничего не понимаете. Тут надо проложить резервный кабель, потом просто отрубить основной и заменить его. Ты думаешь, что умнее нас? Обычно тебя твоя сестра покрывает, но сейчас ее тут нет. У нас так никто не работает. Есть протоколы. По этим протоколам. А ну тихо». Мой командный рык заставил всех замолчать и обернуться в мою сторону. И в следующее мгновение они все, видя мое недовольное лицо, буквально вытянулись по струнке. Распустила восстали. Я покачал головой. «Сузи, кто оставлен старшим в отсутствии старшего техника Тализары вас Нормандия?» «В отсутствии старшего техника Тализары вас Нормандия назначена Габриэлла Даниэлс, у Лилизары вас Нормандия только совещательный голос в решении вопросов. И что тогда тут происходит?» «Габриэлла, ты почему это допустила?» Я посмотрел на девушку, которая стояла чуть в стороне и наблюдала за ссорой Лили и Кеннета. «Ну, обе идеи имеют право на жизнь, и мне было сложно определить, какую именно надо в данной ситуации использовать. Вот я и подумала, что истина родится в споре. И как?» Я добавил в голос немного язвительности. «Не вышло». Она грустно вздохнула. «Адам, там Эшли взяла зубную щетку и пошла чистить туалеты». Я моргнул и картинно схватился за голову. «Да сколько можно? Короче, плевать как, но ты должна определиться, а не то старшей ты больше не останешься. Я, конечно, понимаю, что Тали не хотела оказывать излишнего покровительства своей сестре, а еще, несомненно, из-за твоих талантов, которые она расхваливала в отчетах, она назначила именно тебя старшей. Но если ты не решишь этот вопрос, решу». Она вздрогнула под моим пристальным взглядом. «И чтобы без криков». «Да». Она покивала. «Хорошо, а я пошел решать вопрос с еще одной дамой». Не особо спеша я добрался до лифта, который поднял меня на третью палубу. «Где она?» «Женский туалет». Я кивнул головой и прошел в указанном направлении. Перед туалетом стояла табличка, гласящая о происходящей уборке, а дверь была плотно закрыта. «Тук-тук-тук, уборка». «Да, да, выходи, давай». Я покивал головой, хоть моя собеседница и не могла этого увидеть. Впрочем, ухмыляющиеся морды лица Эшли, появившиеся из-за приоткрывшейся двери, дали мне понять, что всерьез она ничего еще не делала. «Зубную щетку сдай». «А?» Она удивленно моргнула. «Сейчас тебе принесут ёршик, тряпку и средства для мытья». Эшли еще пару раз моргнула. «А ты думала, я пошутил, что будешь туалеты мыть?» Я вздернул бровь, и она потерянно кивнула. «Ну, я и правда говорил не очень серьезно, но коль уж ты взяла табличку, то как я могу тебе отказать? В общем, щетку можешь вернуть на место, а средства для мыться тебе сейчас принесут. Сузи, распорядись». «Поняла, Адам». «Да, я, может, не надо?» «Эш, вот честно, не начни ты эту шутейку, и не попроси Сузи тебе подыграть, сообщив мне о зубной щетке, я бы ограничился воспитательной беседой о недопустимости нарушения приказов, о том, как важно следовать заранее составленному плану начальства и не нарушать его, или же не вмешиваться в него. У тебя был план?» Я пожал плечами. «Не совсем». Она фыркнула. Я же внимательно посмотрел в ее глаза и вздохнул. «Ладно, Сузи, ты же не...» «Нет, я решила немного подождать, чтобы понять, насколько серьезно ты говоришь о том, что Эшли будет чистить туалет». Я покивал головой. «Эш, я тебя давно знаю, не надо доводить меня, пожалуйста». «Хорошо». Теперь уже она кивала головой. «Все, свободно». Она уже сделала пару шагов, когда я ее окликнул. «Табличку забрать не забудь». Глава 89. Перелет до города Кварианцев мог бы быть спокойным, но я вспомнил об одной своей идее, а точнее о проведении учений, которую так и не реализовал, считая, что экипаж и так хорошо подготовлен. Причем вспомнил я о ней ночью, когда лежал в обнимку с Мирандой. Секса у нас, конечно, не было, так как мы даже броню не снимали, так и спали в ней, хоть это и было крайне неудобно, но вот в обнимку все равно спать нравилось. «Сузи, скажи, а ты сможешь фальсифицировать данные, поступающие со сканеров?» Голос из динамика был несколько удивленным и таким же тихим, как и мой, так как разбудить Миранду никому из нас не хотелось. «Тревогу хочу организовать. Так давай ограничимся учебной». Я прикрыл глаза на пару минут. «Ну, в целом, показывать на радарах флот коллекционеров или батарианцев и правда будет лишним. Так что можно и просто учебную организовать. Тем более, что сейчас народ должен быть расслаблен из-за спокойного перелета. Действуй. Сейчас, да. Что будем инсценировать?» Батырианское нападение. Они неизвестным образом заполучили или разработали технологию стелс-фрегатов, сделали себе 5 кораблей и устроили засаду на нас. Первым выстрелом нам вывели из строя 2 из 4 двигателей по правому борту. Второй направлен на реактор массы. Поняла. Раздался картинный вздох, и спустя секунду по всему кораблю раздался сигнал тревоги. Обычное освещение потухло, включилось боевое, также стали мигать красные лампы, говорящие о боевой обстановке. Внимание! Внимание! Обнаружены корабли батырианцев, обладающие системой стелс. Повреждены 2 правых двигателя. Всему экипажу срочно занять места согласно боевому расписанию. Повторяю, обнаружены корабли батырианцев, обладающие системой стелс. Повреждены 2 правых двигателя. Всему экипажу срочно занять места согласно боевому расписанию. Повторяю, обнаружены корабли батырианцев, обладающие системой стелс. Повреждены 2 правых двигателя. Всему экипажу срочно занять места согласно боевому расписанию. Голос Сузи еще не успел затихнуть, а мы с Мирандой уже были на ногах, шлемы уже оказались у нас на голове, забрал опущенные, я доставал из оружейного ящика винтовки и пистолеты, передавая оружие Миранды ей, а свое цепляя на магнитные захваты. Буквально 30 секунд на все про все, и мы уже в лифте, спускаемся в биц и занимаем места у голографической карты. Я на месте капитана, она рядом, по правую руку на месте первого помощника. Я ни за чем не слежу, кроме систем корабля или карты. Тревога хоть и учебная, но даже я должен подойти к ней ответственно. Сузи, по нам стреляют, цель 2 оставшихся двигателя. Пилоту Таджа совершить маневр уклонения, цель противника 2 оставшихся двигателя. Я проследил на дополнительном мониторе, как это все происходит. Девочка действовала довольно умело. Пожалуй, Джокер справился бы лучше, но он со своей болезнью, пусть и вылеченной Цербером, да еще учитывая, что спит он в каютах мальчиков на третьей палубе, еще не успел добраться до рубки. Ему еще около минуты шкандыбать. Сузи, сымитируй вражеский корабль по левому борту, пусть стрелки отработают по нему, саму стрельбу заблокируй, но наведение на цель и теоретические промахи и попадания отметь. Обнаружен враг по левому борту. И буквально через 10 секунд она продолжила. По моим оценкам, противник должен быть поражен. Хорошо. Я покивал головой. Вон из-за того астероида-гиганта вылетел дредноут, тут же выстреливший по нам ГК. Пилоту маневр уклонения. В этот момент мимо меня прошел очень быстрым для него шагом Джокер, бросивший в мою сторону очень недовольный взгляд. Уклонение не совсем успешное, окончательно уничтожены ранее поврежденные двигатели. Я кивнул на отчет Сузи, которая провела анализ моего задания и сказала, какой был бы результат атаки противника по нам. Хорошо. Враг начал массированный обстрел торпедами. Первый пилот принимает управление. Совершаю маневр уклонения. Торпеды прошли мимо. Сузи отчиталась, и я покивал головой. Сзади насело 2 корабля с технологией стелс и произвели выстрел до того, как мы их обнаружили. Маневр уклонения. Сузи отдала команду, после чего тут же отчиталось: повреждено ядро массы. Советую провести эвакуацию корабля. Я покивал головой. Всему экипажу, произвести эвакуацию. Повторяю, провести эвакуацию. И в этот раз я не стал бежать к Джокеру, я бросился в сторону капсулы. И вскоре уже занял в ней свое место. А еще через 5 минут рядом со мной были заняты все места в капсуле, и ее створки закрылись. Сузи, экипаж в большинстве своем добрался до капсул. Джокер ведет корабль маневрами уклонения, но уже отдал приказ Таджа занять свое место в капсуле. Джокер покинул место пилота и занял место в капсуле. Весь экипаж занял свои места в капсулах. Время на полную эвакуацию – 7 минут. Я покивал головой. Громкую связь. Сделано. Благодарю команду за быструю реакцию в стрессовой ситуации. На этом учения считаю законченными. Открылись створки капсулы, и я, раскрыв крепление на своем кресле, выбрался из нее первым, после чего спокойно прошел по кораблю в сторону Бица. Рядом шли Сузи и Миранда, которые оказались в одной со мной капсуле. Сузи, Миранда, подготовьте, пожалуйста, оценку действий каждого члена экипажа. Те, кто совершил критические ошибки, которые могли повлечь их смерть, травмы, а также смерти травмы других членов экипажа, не получат премии. Те, кто отработал хорошо и чьи действия наоборот помогли бы выжить кому-то, получат увеличенную на 25% премию. Начинаю анализ. Все спорные вопросы будут направлены Миранде, как и окончательные результаты анализа. Спасибо, я кивнул Сузи. Да, спасибо. Миранда также покивала головой. Мимо нас протопал недовольный Джокер. Очень недовольный Джокер. Дай догадаюсь, они нашли местечко, где могли вместе с Эшли предаться разврату? Да, я прикрыл глаза. Блинство, даже я держусь, а они тут. Да ладно, у них сейчас особо бурная стадия в отношениях. Я покачал головой на слова Сузи и, вздохнув, осмотрел занявших свои места членов экипажа. Так, дальше без нас справишься? Конечно. Сузи покивала головой, и мы с Мирандой ушли в сторону лифта, на котором поднялись в мою каюту. Итак, ты поиздевался над экипажем. Миранда села на нашу кровать и, сняв свой шлем, расправила свои шикарные волосы. Загрузил дополнительной работой Сузи и меня. Она усмехнулась. Да, я такой, загрузил несчастных девушек работой, так еще и лаской не одариваю. Я присел рядом с Мирандой и, сняв свой шлем, отложил его на тумбочку, после чего, ухватив ее за плечи, завалился вместе с ней на кровать. Ау, что-то случилось. Я с беспокойством посмотрел на Миранду. Оружие. Я вздохнул и помог ей подняться, после чего мы подошли к оружейному шкафчику, где мы сняли оружие, после чего вернулись на кровать, и Миранда сама прижалась ко мне, уткнувшись носом мне в область шеи. Я так хочу спать. Спи, моя хорошая, я больше ничего не планирую на эту ночь, да и эта побудка была скорее экспромтом. Да я поняла. Миранда сладко зевнула. Но, как и все твои экспромты, мы можем считать его. Она вновь сладко зевнула и причмокнула губами, потершись об открытую часть моей шеи носиком. Кто бы знал, как я счастлив. Прошлый я никогда бы не начал отношения на службе и так и остался бы старым одиночкой. Тот я, что жил в спокойном мире, никогда бы не смог завести отношения с такими девушками, да и с несколькими девушками. Не та личность, и только пережив спокойную жизнь, вернувшись в это тело и изменившись под воздействием воспоминаний прошлого меня, я смог стать тем, кто я есть. Я покрепче прижал к себе Миранду. Успешным. Я усмехнулся. Да, бывают и у меня успешные идеи, которые не только в голове успешные, но и осуществляются нормально. Да брось, пусть мы с девочками на тебя и обижены, а также вынесли тебе заслуженное наказание в виде отстранения от наших обнаженных тел. Ну да, Лера так почти сдалась, и если бы не вылет, то точно бы переспала со мной. Да и Миранда держится только за счет того, что спим мы рядом друг с другом в броне. Но это не значит, что мы не признаем твою затею. Она снова зевнула. Она была крайне безрассудной, дебильной, крайне рискованной, но сработавшей, а значит, хотя бы отчасти верной. Я усмехнулся и покивал головой. Давай, спи. Угу. Вскоре дыхание Миранды выровнялось, так что я осознал, что она уснула. Впрочем, долго я не продержался и вскоре также провалился в сон. Утро красит. Ни хрена оно не красит. Спать в броне очень неудобно, но так надо, так что, открыв глаза, я осмотрелся. Миранда все так же лежала рядышком, ее ножка была заброшена на меня, голова лежала на подушке рядом, а нос все так же упирался в открытую часть шеи. Сколько я спал? 4 часа. Сейчас 7 часов утра по корабельному времени. Голос Сузи был тихим, но в этот раз Миранда проснулась еще от моего вопроса, так что она слегка отстранилась от меня и, повернувшись на спину, потянулась, при этом слегка выгнувшись. Эх, со вздохом я встал и тоже потянулся. Пора уже заняться делом. Да. Миранда покивала головой. Сузи, ты уже закончила анализ? Да. Все данные на твоем персональном терминале, там есть пара спорных вопросов, но в целом, экипаж отработал нормально. 5 человек по результату анализа признаны мертвыми из-за их действий. По задумке Адама я подготовила документы, согласно которым у них в этом месяце не будет премии. Также есть 3 человека, которые показали себя с лучшей стороны, и их ждет премирование. Хм, не так плохо, как я думал. Ты думал, будет хуже? Миранда внимательно посмотрела на меня. Да, я думал, что будет гораздо хуже. Кстати, Адам, ты в этих учениях себя никак не проявил, хотя мог бы взять командование на себя. Как мне это оценивать? Я усмехнулся. Как хочешь, я не завишу от премий, так что даже признай ты мои действия недостаточными, не сильно пострадаю. Это да, ты богатенький Буратино. Сузи согласилась со мной, а Миранда на подобное только фыркнула. Ладно, я пошла работать. Мне тоже надо поработать и продумать разговор с Рейлем и другими адмиралами, дабы попытаться убедить их дать шанс гитам. Удачи. Миранда подошла к люку, ведущему из моей каюты, и обернулась на меня, послав мне воздушный поцелуй, после чего все же покинула меня. Я же сел на свой стул и, активировав терминал, принялся за работу. А проработать предстояло крайне многое, все же надо было и отчет в совет написать о прошедшем полете в системы гетов. Дайте вас со Спаратусом отдельные отчеты написать, более подробные, в которых я намекну, что планирую примерить гетов и кварианцев. Я вздохнул и, открыв сохраненную форму для отчета, начал со стандартной формулировки. Глава 90. Папка. На шею Рейлю, обгоняя меня и Тали, бросилась Лили, и, врезавшись в адмирала, она вынудила его покачнуться. Правда, это ее не остановило, она все же обвила руками шею адмирала, после чего повисла на ней словно небольшая обезьянка. Лили. Раэль горестно вздохнул, но приобнял дочь за поясницу, после чего посмотрел в нашу сторону. Шепард, Тали, Миранда, Лера, Сузи. Каждому из нас он кивал, а я осматривался. В прошлый наш визит космопорт смотрелся куда более пусто. Складывалось ощущение, что везде происходит то ли строительство, то ли ремонт, а теперь тут отделаны стены, стоит множество терминалов и экранов, на которых крутят новости. Да и заходя на посадку, мы видели взлетающие и садящиеся в обычном секторе фрегаты и шаттлы, а значит, тут стало еще и более оживленно. Раэль, я усмехнулся и, понимая, какой груз ответственности сейчас висит на его шее, не стал протягивать ему руку для рукопожатия. Вместо этого я покивал головой. Есть место, где мы можем серьезно поговорить, при этом там должен быть терминал, не имеющий никаких беспроводных возможностей, а также никак не соединенный с городом. Раэль немного растерянно на меня посмотрел, но все же кивнул головой. Эх, с корабля и в работу, не волнуйся, в этот раз мы тут где-то на недельку, с дочерьми пообщаться успеешь. Единственное что, я возможно попрошу немного бойцов и шаттлы, надо бедолаг, которые претендуют на должность спектра, погонять по заданиям от совета. Раэль вздохнул и покивал головой. Ладно, выделим. А сейчас прошу за мной. Он развернулся и опустил голову, видимо посмотрев на Лили. Дочка, может ты слезешь с меня? Нет. Однозначный ответ, данный менее чем за секунду после озвучивания вопроса, который говорил о том, что девочка в душе еще ребенок. Лили. Мой голос заставил ее вздрогнуть. Слезь со своего папы, пожалуйста. Я тебе даю слово, у тебя еще будет возможность с ним пообниматься, но ходить вот с такой обезьянкой на шее ему, наверное, неудобно. Ладно. Голос девушки был очень недовольным, и она все же слезла с шеи Раэля, при этом встав рядом с ним и обхватив его за руку. Раэль на это только тяжело вздохнул и провел нас к эрокорам, на одном из которых и отвез нас в хорошо защищенное место для проведения переговоров. Итак, когда мы расселись, а на столе перед Раэлем появился ноутбук, блять, ну ведь реальный ноутбук, я такой техники тут не видел вообще никогда. Всегда голографические экраны и клавиатуры, причем отдельные и соединяющиеся через беспроводную связь. Ну либо мониторы и клавиатуры, которые соединяются проводами, но не натуральные ноутбуки. Я кивнул Тали, и она привстала со своего места. Папа, мы были на Ранахе. Раэль вздрогнул. Хорошая шутка, дочка. Это не шутка. Я покачал головой, и Раэль тут же перевел свой взгляд на меня. Взгляд полный боли и надежды. Одна из причин, по которой мы не стали возвращаться в город после того, как осмотрели жнеца и уничтожили его, была в том, что там нам встретилась платформа гетов. Очень интересная платформа. И интересна она была тем, что у нее было устройство для вербального общения, а количество гет-программ было равно 1183, и даже в Колоссе их обычно меньше. Я покивал головой, и на удивление геты, находившиеся в платформе, оказались неагрессивными, и они попросили помощи, при этом они утверждали, что первыми никогда не нападают, только защищаются. «Да что ты говоришь?» Голос Рейля был крайне язвительным. «Папа». Тали перебила его, и он перевел свой взгляд с меня на нее, при этом во взгляде у него была боль и обида, а также капелька ненависти к гетам. «Я, может, не так хорошо информирована, как ты, но многие отчеты разведчиков читала еще в детстве, они были мне вместо сказок, если ты забыл, и там всегда было написано, что если они не стреляли и просто уходили, то геты провожали их светом своих глаз, внимательно следя за их действиями. Боевые столкновения происходили только после того, как кварианцы открывали огонь. Так действительно было». Раэль покивал головой. «Но некоторое время назад все изменилось. Теперь некоторые геты стали атаковать первыми. Еретики. А, геты рассказали нам, что у них был диалог со старой машиной. Старой машиной, так они по всей видимости называют жнецов. Я пожал плечами, расшифровывая для Рейля значение термина, придуманного гетами. И часть из общности решила отделиться от общего числа гетов и присоединиться к старой машине. Они назвали их еретиками. В общем, сейчас проблема еретиков должна будет решиться, так как перед нашим отлетом меня спрашивали совета переписать их или уничтожить. И, Раэль с надеждой посмотрел на меня, я посоветовал уничтожить. Правильное решение, он покивал головой. Я изучал код гетов, когда еще не занимался городом. Переписывание не дало бы эффекта, хотя сами геты могут считать и иначе. Но ты ведь не просто так мне все это рассказываешь. Геты хотят, чтобы создатели вернулись. Раэль вздрогнул. Они же сами нас выгнали. Не совсем. Я покачал головой. Что это значит? Они передали данные. Я их по дороге изучил. В общем, это кварианцы начали утреннюю войну. До этого момента геты либо убегали, либо ничего не предпринимали. Но тут, геты лишь защищали тех создателей, которые не поддерживали общее решение правительства об их отключении. Раэль вздрогнул. Именно когда кварианцы стали убивать кварианцев, первые геты взяли в руки оружие. Нет, да, я безжалостно кивнул Раэлю. И, ты хочешь, чтобы мы их простили? В голосе Раэля послышалась язвительность. Папа, помолчи, Тали. Так что, ты хочешь, чтобы мы их простили и приняли с распростертыми объятиями? Нет, я покачал головой, не обращая внимания на язвительность Раэля. Но я хочу, чтобы вы собрались сначала коллегией адмиралов и обсудили вопрос, а после и конклавом, и приняли решение. И, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы вы дали им шанс. Шепард, Раэль, я знаю, как это звучит, но я же не предлагаю с распростертыми объятиями пускать их в город. Я предлагаю дать им шанс. И что же ты включаешь в свой шанс? Работать рядом с вами, на тяжелых и опасных работах, там, где органика послать действительно опасно. Я обсуждал подобный вариант с гитами, и они считают его приемлемым. И нет, я не говорил от лица кварианцев, я лишь сказал им то, что их не примут с распростертыми объятиями, а также, что вы в любом случае не сможете сейчас вернуться на Ранах. Раэль вздрогнул. Не во время подготовки к войне, и не во время войны. Но вот если мы победим, я внимательно посмотрел на Раэля. И если за это время вы с гитами найдете общий язык, то вы вполне можете вернуться на Ранах, и вам даже отстраиваться не придется. Просто представь, что вы летите туда в этом городе и сажаете его на заботливо подготовленную гитами площадку. А потом, чтобы не портить природу Ранаха, которая за ваше отсутствие расцвела буйными красками, строите еще один подобный город и сажаете его на планету, потом еще один и сажаете его в море или океан. Самая технически развитая цивилизация этого цикла сможет построить нечто подобное из нуля, а уж с помощью гетов. Шепард, не отвечай сейчас, лишь обдумай. Потом изучи доказательства. Я положил на стол носитель информации, переданный мне гетами. Затем созови коллегию. Я, конечно, понимаю, что ты взял всю полноту власти на себя, став первым после меня, но такой вопрос решать единолично не следует. Именно поэтому я и не отдаю никаких приказов, хотя мог бы. Я не хочу бунта. Так что, обсудив все в коллегии, вы спустите обсуждение в конклав, а там, я прикрыл глаза, если вы дадите им шанс, то я лично отвезу первых кварианцев на Ранах, чтобы они смогли вдохнуть воздух своей колыбели и взяли саженцы растений, которые можно будет высаживать в городе. Ты искуситель. Я знаю, главное помни, мы, конечно, этот блок данных поверили, но кто его знает. Я пожал плечами. Доверять сейчас гитам вовсе не обязательно, так что лучше использовать терминалы, не имеющие беспроводных соединений и никак не соединенные с системами города. Раэль кивнул головой. Ладно, самую важную новость мы обсудили. И не говори, что там с новоприбывшими. Азари, люди, турианцы, да. По твоему совету мы принимаем всех, естественно, продвинутые ви следят за действиями новеньких. Мы даже пару сотен батарианцев приняли, которые решили поселиться у нас. Также есть десятка-два дреллов, несколько ханнеров и другие малые расы. Я прикрыл глаза. Чем занимаются ханнеры? Не волнуйся, проповедников мы не принимали, все они работают. Я кивнул головой. Мне этого было достаточно. Ясно, значит, все заняты и никто не возмущается количеством работы. Ну, Раэль отвел взгляд в сторону. Слушаю, с учетом прироста населения, нам бы материалов подбросить. Я фыркнул. На что не хватает? Хотим сделать больше защитных станций, а также сделать их более убойными. Лера, займешься? Угу, свяжусь от твоего лица с Тивас и с Паратусом, могу еще и с Хакетом. Думаю, они за кредиты будут рады продать еще немного старья. Хотя у человечества это будут просто не очень удачные модели кораблей, которые они не знают куда деть. Мы найдем куда. Раэль просиял от радости. Что с двигателями? Ну, мы подняли старые базы данных, там есть некоторые наработки на эту тему, но скорость перемещения по сравнению с ретрансляторами упадет раз в 100. Сейчас за счет ретранслятора самый короткий прыжок составляет около пары секунд, которые мы даже не ощущаем, а будет более 3 минут. Это лучше, чем оповещать жнецов о том, куда именно перемещаются наши корабли. Я покивал головой на свои слова, и меня поддержали все, даже сам Раэль кивнул пару раз головой. Так, начинайте сборку двигателей и переоборудование наших кораблей. Новые двигатели не будут же конфликтовать с ретрансляторами? Нет. Раэль своим видом и голосом показал, насколько он удивлен моему вопросу. Как бы они могли конфликтовать? А я знаю, я пожал плечами. Я вообще не техник и не инженер, так что моя работа поставить вам задачу, а ваша работа выполнить эту задачу с блеском. Эх, так, про конклав и коллегию сказал. Данные передал, Леару озадачил. Двигатели собирать начнете. Я постучал пальцами по столу. И о чем я забыл? Я осмотрел всех присутствующих, и если Раэль, Лили, Тали и Леара пожали плечами, то Миранда слегка нахмурилась, а Сузи лишь усмехнулась, и как прилежная ученица подняла ручку. Сузи, оружие. Я вопросительно выгнул бровь, и она решила пояснить. Ты спрашивал, будет ли электромагнитное излучение эффективно против жнецов? Ответ да. Я буквально впился взглядом в Сузи. Расчетная мощность пушки есть, ну, да. И она назвала цифру, которая мне ничего не говорила, а вот Раэль ликнул. Это невозможно, я с вопросом посмотрел на него. Сложно, очень сложно. Значит так, пушка должна быть минимум в 2 раза мощнее. Раэль тяжело вздохнул. Она должна стоять на каждой оборонительной станции. Раэль стал еще более грустным. А все наши корабли и город должны обзавестись защитой, дабы ни один выстрел, попади он случайно по нашему объекту, не пострадали. Это все. Раэль с опаской посмотрел на меня. Пока да, блять. Я вопросительно вздернул бровь. С такими запросами налаживать отношения с гитами все же придется, так как без них мы твои задачи не выполним. А это уже ваша проблема. Я усмехнулся и встал со своего места и, кивнув, покинул комнату. Вслед за мной вышли мои девочки, за исключением Тали и Лили, которые решили побыть с отцом. Глава 91. 2 недели. Именно столько мы отдыхали в городе кварианцев, и именно столько времени потребовалось Сузи для того, чтобы расколоть все-таки те данные, которые помогут нам путешествовать через ретрансляторы быстрее и точнее. И вот сейчас она пришла ко мне доложиться о том, что все готово. Значит, все? Да. Сузи покивала головой, а я прикрыл глаза и через десяток секунд активировал уник, связавшись с Тали. Тали, заяц мой ненаглядный, скажи, что вы закончили. Мы закончили. Я довольно покивал головой. Точно закончили? Точно-точно. Я вздохнул. Насколько разумных хватит? Мы с Лили поговорили с отцом, и он выделил нам 100 техников. Не инженеры, конечно, но ведь тебе и не надо, чтобы все работало веками. Одна высадка, а после доработаем конструкцию и уже все сделаем на совесть. В 100 профи, в 200 рук мы подготовили экзоскелеты на весь экипаж. Вообще я не понимаю, почему никто раньше до такого не додумался. Потому что это было не нужно. Я пожал плечами, пусть Тали меня и не видела, но жест получился рефлекторно. Значит, экзоскелет из дерьма и палок, который предназначен для тупой мощи и дополнительной защиты, готов. Да, также мы, уже подойдя с умом и для дополнительного обеспечения надежности, собрали крупнокалиберную снайперскую винтовку. Ее чертежи мы взяли в архивах, ранее она была признана излишне тяжелой, но в нашем случае самое то, а также новый роторный пулемет. Только в этот раз поступили умнее. Умнее? Нафига вообще делать скорость до 10 тысяч выстрелов в минуту? Голос Тали звучал экспрессивно. Это же около 160 выстрелов в секунду. Да за такое время ты пулемет из курса не сильно сдвинешь. И что же наши гениальные техники сделали? Короче, роторный пулемет с 4 режимами стрельбы. Точнее, с 2 режимами, которые распространятся на 2 вида боеприпасов. Тали прервалась на пару секунд, и я решил прокомментировать. Заинтересовало. Есть режим стрельбы обычными боеприпасами, такими, которые и в штурмовую винтовку идут, Для этого предназначена пара роторов по три ствола каждый. А есть еще три ствола совмещенных в ротор, но он подключен к другой системе, и там боеприпасы как у крупнокалиберной снайперской винтовки.